Море, море. Квитень, апрель 1638 года от Рождества Христова. Оставив за спиной местами весело, смотря для кого горящий, местами уже дымящийся, а кое-где просто ограбленный Стамбул, казаки втянулись в Босфор. Началась самая трудная часть операции. Для человека несведущего Босфор относительно короткий, без подводных скал и мелей по фарватеру, не представляет серьезной опасности или каких-либо особых трудностей для мореплавания. Однако не случайно все селения у входа в пролив со стороны Черного моря, у Румели-Финери и Анадолу-Финери, построены были из обломков от кораблекрушений. Корабельные катастрофы там случались с пугающей регулярностью каждый год. Нередко гибли целые эскадры, в том числе грибных судов. Обычный в этих местах северо-восточный ветер блокировал возможность выхода в море, а скорость течения в весенние шторма достигала 5 узлов, что для тех времен было непреодолимым препятствием. На момент атаки Стамбула течение было относительно мирным, спокойным, колеблясь между узлом и полутора узлами. Ветер дул почти равномерно, 5-7 метров в секунду. Для выхода из пролива на север условия неблагоприятные, но преодолимые. В любом случае оставаться в разоренном городе означало напрашиваться на какую-нибудь мучительную казнь. Грести больше суток против ветра и сильного течения — удовольствие очень сомнительное. Гребли казаки не боялись и черной работой ее не считали, приравнивая этот выматывающий труд к несению дежурств и прочим прелестям военных тягот. Но атаманов предстоящий уход тревожил. Они знали, что за их головами будет охотиться большое количество взбешенных и не склонных к сентиментальности людей. Чтобы облегчить себе возвращение назад, казаки и захватили лоцманов, осуществлявших проводку судов по Босфору. Их помощь должна была значительно упростить обратную дорогу, а прихваченные в аманаты семьи обеспечить надежность проводки. Существует и большое обратное течение в Черноморскую сторону. Оно направляется преимущественно по европейскому берегу и заметно от Стамбульского порта до Арнавуткёя, от Биоска к Румели-Хисары, где при встрече с северным течением образуется водоворот, а потом от Балталимана к Йеникёю, где это течение уже теряет свою силу. Были подобные обратное поверхностное течение и еще в нескольких местах. Если бы не досконально знавшие их лоцманы, вряд ли удалось бы казакам вывести в Черное море парусники, да и гребцам пришлось помучиться куда как сильнее. Не обошлось и без неприятностей. В отличие от фарватера, обратное прибрежное течение не лишены подводных, иногда и надводных скал. А такой, уже ночью, засветло выбраться из пролива не удалось, разбилась одна из каторг, а потом и буксируемая ею полука. Несмотря на темноту, большую часть людей с них удалось спасти. Еще один парусник, Тартана, перевернулась на фарватере. Неожиданно, сразу. Видимо, очень уж неудачно расположили груз в трюмах, спешили. Да и опыта такого у налетчиков не было. Вот с нее спасли всего несколько человек. Остальные пошли на дно вместе с кораблем. На счастье казаков, истощившей его каторги, буксировочный трос вовремя лопнул, и они отделались легким испугом. Аркадий не видел этих катастроф, хотя почти не спал. Караван из более чем 200 кораблей растянулся на много километров. Углядеть что-то можно было только на соседних судах. Даже днем окружающая местность не радовала глаз, скорее угнетала. Казалось бы, юг, море, однако как раз в Босфоре немалая часть его берегов выглядела неприветливо, а то и совсем мрачно. Высоченные скалистые берега с бурунами возле торчавших из воды скал невольно наводили на неприятные мысли. Напряжение последних дней спадать не желало. Нервная система успокаиваться не спешила. Шалили нервишки не только у него. Какая-то толстая гречанка, видимо, из семьи лоцмана, к вечеру закатила истерику. Орала что-то по-гречески, выпучив глаза чуть не дальше здоровенного красного шнобеля, и брызгала слюной на несколько метров. Как врач-психиатр успокаивает женщину в подобном случае, Аркадию видеть доводилось. Знал он и о заразности истерик, поэтому немедленно подошел к гречанке и отвесил ей хлесткую пощечину. Она замолкла, покачнулась, беззвучно пошевелила нижней челюстью. Не увидев в ее глазах просветления, попаданец повторил лечебную процедуру с другой руки. Женщина испуганно попыталась заслониться от стоявшего перед ней мордоворота руками. Лицо ее приобрело испуганный вид, поэтому все так же молча Аркадий вернулся на место, где сидел до этого. «Ох, чую, если не носом, то чем-то еще, ничего еще не окончено, и нахлебаемся мы по дороге неприятностей. Так что они в нас влезать перестанут. Лишь бы соленой водички не наглотаться, опускаясь на дно. С другой стороны, если сравнивать утонуть с перспективой попадания в руки до предела осчастливленных нашим визитом турок, то путешествие к Нептуну выглядит куда привлекательнее. Почему-то мне кажется, что у него мы найдем куда больше понимания и сочувствия, чем у стамбульцев». Через некоторое время он заметил, что рядом с успокоившейся женщиной сидит человек со смутно знакомым лицом и что-то шепотом ей рассказывает, искоса поглядывая на него. А морда-то у этого сплетника знакомая. Наверное, азовский грек. Представляю, что он ей нарассказывает про страшного и ужасного колдуна. Как бы ее со страху опять не переклинило. Нам только истерик женских для полного счастья и не хватало. Более суток мучений в проливе были только прологом неприятностей возвращения. На исходе первого дня путешествия по морю стал усиливаться ветер, не меняя при этом направления. Совсем не случайно так разнятся сроки преодоления Черного моря. От 2 суток при набегах казаков на чайках и стругах до 2 с лишком месяцев. Для торговых парусников, пытающихся добраться до северных портов. Ветер, как раз такой, как дул в это время, мешал продвижению на север. Естественно, при усилении ветра и волны стали крупней. Пришлось парусники отпускать в свободное плавание и благодарить Господа, что это изменение погоды произошло не в момент прохождения через пролив, тогда бы там сгинуло большинство участников налета. Такой вариант событий рассматривался. Все капитаны кораблей знали, куда надо идти. Галеры, пусть имеющие низкие борта, направились почти строго против ветра к южной оконечности Крымского полуострова. К великолепным бухтам Балаклавы, занятой в этот момент казацким гарнизоном, и к развалинам Сарыкамыша, уничтоженного казаками еще несколько десятилетий назад. То, что татары не отстроили город на месте древнего Херсонеса, нынешнего Севастополя, говорило очень о многом. Неожиданно или вполне предсказуемо, но шторм, пусть и далеко не жестокий, здорово осложнил всем жизнь. Многие казаки не имели моряцкой закалки, их настигла морская болезнь. В 21 веке ее принято воспринимать с юмором. Ну, прорыгается человек, помучается. Если у него нет какой-нибудь проблемы с чувством равновесия, привыкнет. Лекарства уже есть, правда, не на всех действующие. Здесь и сейчас страшная угроза нависла над всей грибной флотилией. Ходить галсами при таком ветре с такой высотой нижней грибной палубы означало рисковать сверх всякой меры. Грести же навстречу ветру при половинном составе гребцов тяжело неимоверно. Большинство навиков и молодыков временно потеряло трудоспособность. Они не могли теперь усваивать проглоченную пищу и из-за нарушений в координации не были способны работать вообще. Прекращать же греблю было никак нельзя, иначе корабли могло выбросить к туркам, скорее на Румелийское, чем на Анатолийское побережье. Возникшая опасность не была ошибкой атаманов, затевавших поход. Точнее, опасной авантюрой был он сам. А взять в него преимущественно бывалых, имевших опыт морских набегов казаков, было невозможно. Их всего-то было не намного больше числа вышедшего в море. Считая больных, ушедших в запой, принципиально не желавших ходить в походы под началом этих атаманов, засевших в городках с молодыми женами. К тому же и дома опытных бойцов оставить надо было. В Азове, Темрюке и захваченных у черкесов селах, в прибрежных городах Крыма, на пограничье с калмыками. Мало было казаков. Вот и пришлось комплектовать команды галер молодежью. В бою она не подвела, а качки не выдержала. Над победоносным флотом, в который уж раз за этот поход нависла угроза гибели. Аркадия морская болезнь миновала, успел переболеть ею раньше, но назвать свое самочувствие хорошим он не мог. На нервное напряжение наложилась еще и усталость, но не уничтожила стресс, а как бы не усугубила. Пришлось спасаться от тяжких дум, выматывающим все силы трудом. Грести почти без подмен. «Море, море!» — с бездонностью, положим, Антонов загнул. «Есть у Черного моря дно. Правда, очень уж далеко внизу. Подумаешь, сколько там под тобой метров, и неуютно становится. Хотя, по большому счету, 2 километра там или 20 метров, для человека, не умеющего дышать под водой, все равно. Быстрее бы добраться до берега. Зарекался же от морских вояжей, и на берегу дел не в проворот, так нет. Потащился опять за приключениями на дурную свою голову и страдающие от этой дурости все остальные части тела. Каторги, Калите и Баштарды дошли до Крыма, хотя и нельзя сказать, что без труда. Вот потрудиться казакам-ветеранам пришлось тяжело и изнурительно. Идти в море против ветра, только греблей, да в шторм, пусть и не слишком сильный, тот самый трудовой подвиг, какими принято было гордиться у нас недавно. Казаки воспринимали такие вещи куда как спокойнее. Надо было доплыть, доплыли. Заморочек современных моряков, что по морю ходят, они не употребляли. При входах в бухты ветер, который до этого так мешал, стал куда менее опасным, да и ослаб существенно.